Я хочу свидетельствовать об одном чуде, ну, об одной милости Господней в моей жизни. Так, вообще-то моя жизнь, она состоит из чудес Божьих, но каждый раз я с Богом спорю постоянно. Бог мне говорит, иди, говори. А я говорю ему в ответ, говорю, а зачем? Это же для меня, я лицо твое вижу. Говорю, зачем еще я кому-то буду говорить? Вот. Ну, Бог, вот как брат проповедовал на проповеди, он говорит, 2 года огонь в моих костях был, и вот наконец-то я сегодня все-таки решила вам рассказать. Это было как раз год после смерти моей мамы. Я очень сильно за ней, ну, даже несмотря на то, что у нас с ней происходило, может, многие знают, я очень сильно за ней скучала, и, ну, как бы, мне ее не хватало. Вот. И спустя год после ее смерти я в один из зимних дней проснулась, а у меня голова, ну, чтобы вы понимали, я не могла мысль пропустить в голову, настолько разрывалось внутри у меня все. И на фоне этого меня рвало просто, ну, боль была такая дикая, что единственное, что я смогла, это набрать номер скорой помощи, и приехал доктор, они сразу увидели, что я, ну, просто мне надо было везти в больницу. Они меня сразу забрали в неврологию, и неделю они меня пытались что-то делать. Все, вы простите, пожалуйста, просто я как бы еще отхожу от простуды, поэтому немножко, может быть, и голос, и все такое изменено, поэтому вы меня снисходите. Вот, и неделю они меня в неврологии лечили, капали, а меня как рвало от боли, как я не могла встать с постели от дикой этой боли. Меня под руку водили, извините, конечно, в туалет даже, потом под руки водили, под две, потому что я вообще не ходила. Голова была, ну, боли были дикие. И врач подходит, говорит, ну, говорит, у тебя все прекрасно, говорит, анализы все, говорит, у тебя, ну, шикарные, говорит, томография все, говорит, ну, в идеале, говорит, что с тобой такое? Я говорю, ну, это вы мне должны ответить, говорю, ну, я там здесь неделю уже, а мне не легче, наоборот, вот на том уровне, как бы, и я чувствую, что все эти капельницы, они как будто не в мое тело входят никуда, то есть абсолютно никакого, я даже глазами шевелить не могла, настолько была дикая боль. Вот. Но Господь так для чего-то это вел, и я сбежала с больницы. Я сбежала так, тихонько собрала вещи, когда врач ушел, было в 2 часа дня, вызвала такси, и меня спустили, правда, с лифтершей пришлось договариваться, но меня спустили с 4 этажа. И я села в такси, приехала домой, говорю мужу, говорю, ну, буду помирать дома. Говорю, раз не это, а, ну, неделю, ну, он молился, может быть, я не знаю, я думаю, что молился, но у меня 4 мужичка дома, то есть мой муж, еще 3 мужчин. Вот, и я вижу, что я на поправку не иду, говорю, Господи, говорю, они же без меня пропадут, как их оставлять одних? Ну, чтобы сказать, молиться за свое исцеление, я не молилась. Я говорила, ну, как бы, во-первых, то, что от дикой боли я не могла мыслить, вот. Но когда мама начала мне уже вот неделю я была в больнице, приехала домой, и всю неделю меня еще как бы мучили эти боли, и начала сниться мама каждый день. Вот каждый день, каждую ночь она мне снится, я днем сплю, потому что от боли я старалась просто засыпать, ну, как бы на таблетках, конечно, но засыпала. И когда просыпаюсь, все время мне она снится. Я мужу говорю уже через 7 дней, я говорю, слушай, наверное, все-таки я буду уходить к Богу, потому что, ну, мама уже снится мне просто уже, она год до этого ни разу мне не снилась. Говорю, мама уже снится уже так сильно, что, говорю, наверное, уже я буду иметь встречу с ней. Ну, муж, наверное, понял, что шутки плохо, пошел в отдельную комнату. И я уснула, это было вечером, я ему сказала, я уснула, я ночью проспала, и это первая ночь, когда мне мама не приснилась. И утром я встала, чтобы вы понимали, без всяких лечений больше, как бы я не принимала, только пила, чтобы заснуть. Вот, и я встала, и я поняла, говорю мужу, говорю, Виталик, я буду жить, потому что, говорю, я встала. И все, и с тех пор, вот в один момент все, вся болезнь куда-то ушла. Я в этот день больше не легла, несмотря на то, что я почти 2 недели, я глаза открыть не могла. Не то, что там сказать, встать, ну, это вообще невозможно было для меня. Вот, и я встала, и вот я так благодарила Богу. Почему я не могла просить за исцеление? Я повторюсь, потому что Боль была настолько сильная, что мысль мне приносила, вот если бы мысль какая-то в голову приходила, она приносила мне дикие боли. Поэтому я не могла мыслить и думать о том, что мне надо жить, не надо. Ну, единственное, что я вот это подумала, говорю: Господи, ну а как, на кого ты их оставишь? Ну, вот так просто сказала Богу. И все. И вот так Господь помиловал мою семью, дал мне еще, как говорится, исцеление, здоровье. И это настолько чудо Божие для меня, что я говорила: Господь, ну, ты знаешь, для чего ты делаешь. И в один прекрасный момент я просто поняла, для чего. Я говорила: Боже, что мне с этим делать? Я говорю: я хочу тебе, о тебе рассказывать, но я понимаю, что люди могут на какие-то случайности все это списывать. Вот, но Бог говорит: я открываю лицо свое в этом для народа моего. То есть, чтобы народ видел, что я настолько живой, и я настолько требую вот, не близости даже, а зависимости, чтобы вы были зависимы от меня, не от врачей, а от Бога. То врачи нам мне сказали: ну ничего не можем сделать, все, ну что можно, ты здоровая. А у меня вот это вот такое со мной было. Поэтому Бог хочет, чтобы мы видели лицо Его во всех вот этих в наших испытаниях, трудностях, болезнях, что все, все откажутся, а Бог, Он настолько верен. Пусть вас Бог благословит, и кто в трудностях, знаете, что мы бываем где-то неверным, можем поступить по отношению к Богу, но Бог, Он никогда не поступает вероломно по отношению к своим детям. Да, Он чего-то хочет научить, чему-то ведет, чего-то хочет объяснять, но наша задача вовремя это понять, понять волю Божию, почему мы в этой ситуации. И тогда Бог выводит и дает объяснение, и дает освобождение от этого обстоятельства. Пусть вас Бог благословит, я рада, что вам рассказала это.